Верховный главнокомандующий возлагал большие надежды на только что созданный Брянский фронт. Решил максимально усилить его, чтобы он смог быстро разгромить глубоко вклинившуюся в юго-восточном направлении вторую танковую группу «Гудериан». 24 августа Сталин в разговоре по прямому проводу спросил командующего фронтом генерала Еременко, не следует ли расформировать Центральный фронт, Третью армию соединить с 21-й и передать в ваше распоряжение Соединенную 21-ю армию. Если вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы можем послать Брянскому фронту еще несколько полков авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ. Ответ Андрея Ивановича был в его духе, твердым и решительным. Мое мнение о расформировании Центрального фронта таково. В связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и, безусловно, разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечить. А это значит прочно взаимодействовать с ударной группой, которая будет действовать из района Брянска. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й армией, подчинить мне. Ставка немедленно передала Еременко обе армии Центрального фронта, объединив все их силы, как и просил он, в одну 21-ю армию, а также часть своих скудных резервов. Советское командование приняло меры и к тому, чтобы как-то прикрыть обнаженный правый фланг Юго-Западного фронта в направлениях на Конотоп и Бахмач, куда были нацелены войска Гудериана. От нас потребовали за счет крайне ограниченных сил и средств фронта срочно сформировать новую 40-ю армию. Командующим этой армией был назначен генерал-майор Кузьма Петрович Подлос. Мы все его хорошо знали. Бывшего инспектора пехоты округа с первых же дней войны можно было увидеть на различных, обычно наиболее критических участках сражения. С присущим ему спокойствием он выполнял ответственные поручения командования фронта. Как-то ему пришлось даже объединить и возглавить руководство группой войск. Это был проверенный в боях генерал, и когда Ставка приказала срочно сформировать новую армию, Кирпонос, глубоко уважавший Подлоса, сказал ему: «Ну, Кузьма Петрович, очередь за тобой. Бери армию, более достойного кандидата я не вижу. Вспомнив, что армия-то существует, пока на бумаге поправился. Вернее, формируй армию как можно быстрее. Время не ждет». Армия создавалась в спешке. Поначалу в нее вошли 135-я и 293-я стрелковые, 10-я танковая дивизии и 2-й воздушно-десантный корпус. 135-я стрелковая дивизия читателю уже знакома. Она вела беспрерывные бои от самой границы, и нетрудно представить, в каком находилось состоянии, когда ее передавали Подлосу из 5-й армии. 293-я стрелковая дивизия только еще сколачивалась из прибывавших на фронт пополнений. Танковая дивизия, костяк которой был выведен в июле на формирование, успела к этому времени получить лишь несколько десятков боевых машин. Ну, а о воздушно-десантных бригадах читатель знает. Они побывали в жарких боях за Киев, где понесли немалые потери. Из средств усиления армии она располагала лишь несколькими десятками орудий 5-й истребительно-противотанковой бригады. 28 августа генерал Подлос смог доложить командованию фронта, что он уже располагает кое-какими реальными силами. В тот же день перед ним была поставлена задача немедленно преградить путь войскам Гудериана, заняв оборону севернее Конотопа и Бахмача на рубеже Шостка, Короб, Малое Устье и далее по реке Десне до Степановки. В связи с тем, что соединения, заключенные в состав новой армии, стягивались с различных участков фронта, они подходили в назначенные районы не одновременно и вынуждены были сразу же вступать в сражения с прорвавшимися к Десне танковыми и моторизованными дивизиями Гудериана. К концу августа на 125-километровом фронте от Шостки до Воловина, южнее Мена, оказались две стрелковые дивизии, 293-я и 135-я. Занимали они оборону уже под ударами противника. В особенно тяжелом положении оказалась 293-я. Противник, воспользовавшись брешью, образовавшейся в стыке между 40-й армией и 13-й армией Брянского фронта, обошел правый фланг дивизии и нанес удар с востока в тыл ее частям. Надо отдать должное полковнику Лагутину и его подчиненным. Необстрелянные бойцы проявили изумительную стойкость. Ни рейды фашистских танков по тылам дивизии, ни психические атаки фашистских автоматчиков не сломили их. Генерал Подлос двинул на помощь частям Лагутина подоспевшие части 2-го воздушно-десантного корпуса и 10-й танковой дивизии. И противник был задержан, а на ряде участков даже потеснен. Этому очень помог усилившийся нажим соединения Брянского фронта на Новгород-Северский. Самоотверженные атаки войск южного крыла нашего соседа, безусловно, несколько облегчили положение 40-й армии. Успешно начавшееся на первых порах наступление войск Брянского фронта настолько перепугало Гудериана, что он не постеснялся обратиться за помощью в штаб группы армий «Центр», который поспешил подбросить ему новые танковые и моторизованные соединения. Короче говоря, справедливость требует признать, что своими решительными атаками войска Брянского фронта многое сделали для своего южного соседа. И все-таки в конечном счете они не достигли поставленной перед ними основной цели, не задержали движение танковой группы Гудериана. 2 сентября Ставка снова со всей категоричностью потребовала от Еременко: Гудериан и вся его группа должны быть разбиты вдребезги. Пока это не сделано, все ваши заверения об успехах не имеют никакой цены. Ждем ваших сообщений о разгроме группы Гудериана. Дальнейший ход событий показал, что Ставка переоценила возможности войск Брянского фронта. Неудачно складывалась обстановка в полосе только что переданной в состав Брянского фронта 21-й армии. Между ней и главными силами фронта увеличивался разрыв. Противник все больше теснил войска армии на юго-восток. В прорыв хлынули правофланговые соединения 2-й полевой немецкой армии. Они угрожающе надвигались на Чернигов в тыл дивизиям нашей 5-й армии, занимавшим оборону вдоль восточного берега Днепра от Лоева до Акуниновского плацдарма. Военный совет фронта потребовал от генерала Потапова принять срочные меры, чтобы не допустить противника к Чернигову. Командарму было приказано загнуть правый фланг 31-го стрелкового корпуса от Днепра на восток, а к северу от Чернигова выдвинут 15-й стрелковый корпус. От Потапова поступали тревожные донесения. Чтобы помочь командарму, военный совет фронта решил немедленно направить в 5-ю армию Бурмистенко и автора этих строк с небольшой группой штабных командиров. Наши машины проехали Нежин, Куликовку. Ранним утром 31 августа мы были у моста через Десну, южнее Чернигова. Здесь нас ждал представитель штаба армии. Над городом поднимались клубы черного дыма. Нам объяснили, что противник беспрерывно бомбит город. Главная цель этих налетов — сорвать подход наших подкреплений с южного берега Десны к линии фронта. Не успели мы добраться до центральной части города, как в воздухе появились группы юнкерсов в сопровождении истребителей. Они пикировали на жилые кварталы, рушились, пылали дома. Но вскоре фашистских варваров постигло заслуженное возмездие. Подоспевшие с ближнего аэродрома наши истребители отважно кинулись в бой. Многие из вражеских летчиков нашли свой конец на Черниговской земле. Выбравшись за город, мы по полевой дороге доехали до лесного массива, в глубине которого расположился штаб армии. Генерал Потапов ждал нас. Бурмистенко выслушал взволнованный доклад командарма. Армии тяжело. Войска ее, вытянутые на 150-километровом рубеже, на левом фланге прилагает много усилий, чтобы ликвидировать Акуниновский плацдарм, а на севере с трудом сдерживают 4 вражеские дивизии, рвущихся к Чернигову. Гитлеровцы сейчас в 15 километрах от города. Им противостоят здесь лишь ослабленные боями 62-я и 200-я стрелковые дивизии 15-го стрелкового корпуса. На помощь к ним подходят 2 полка 45-й стрелковой дивизии, которые командарм снял с обороны на Днепре, и 204-й воздушно-десантной бригады. Как только эти войска приблизятся к линии фронта к северу от Чернигова, 15-й стрелковый корпус перейдет в наступление, чтобы отбросить противника от города. Вот если бы добавить ему танков и помочь фронтовой авиации... «Ну вот, видите, Михаил Иванович, — заметил Бурмистенко, — не так уж плохи дела у вас». Затем член военного совета сообщил, что из района Сум в 5-ю армию уже начало прибывать пополнение. По возвращении в штаб фронта он попросит генерала Кирпоноса привлечь в помощь армии бомбардировочную и штурмовую авиацию фронта. К сожалению, подбросить танки неоткуда, в резерве их нет. Вместе с командармом возвратились в Чернигов, на юго-восточной окраине которого размещался штаб 15-го стрелкового корпуса. Над городом не прекращались воздушные бои. На наших глазах несколько фашистских бомбардировщиков прорвались к станции. Бомбы падали неподалеку от эшелонов, из которых выгружались первые маршевые роты, прибывшие из Сум. На командном пункте корпуса нас встретил полковник Михаил Ильич Бланк. Это он вывел из окружения части 87-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся у границы. Теперь Бланк назначен командовать 15-м стрелковым корпусом. Прежний командир, генерал-майор Федюнинский, возглавил 32-ю армию Западного фронта. Михаил Ильич всегда отличался энергией и оптимизмом. Вот и сейчас его доклад члену военного совета фронта был проникнут глубокой убежденностью, что корпус отстоит Чернигов. Бурмистенко спросил о настроении людей, о том, как организуется воспитательная работа, хватает ли боеприпасов, как с питанием личного состава в боевой обстановке. Поинтересовался он и тем, насколько своевременно оказывается медицинская помощь раненым и удается ли быстро эвакуировать их с поля боя. С присущей ему чуткостью и вниманием член военного совета старался вникнуть во все стороны жизни и боевой деятельности корпуса. Его советы были деловыми, конкретными. Вскоре мы вернулись в Прилуки. Бурмистенко подробно информировал военный совет фронта о положении в районе Чернигова и о принятых мерах. Все обещания, которые он дал командующему армией генералу Потапову, были немедленно выполнены. В первых числах сентября у нас прибавилось хлопот в связи с дальнейшим отходом 21-й армии Брянского фронта. Под нажимом противника она оказалась в стыке армий Потапова и Подлоса. Всем маломальски сведущим в оперативном искусстве известно, как трудно в боевой обстановке организовать взаимодействие на смежных флангах армии, даже внутри одного фронта. А когда в одной полосе оказывается армии, подчиненной разным фронтам, дело усложняется во много раз. Командующий 21-й армией генерал Кузнецов, к тому же, не позаботился сразу установить тесную связь со своими новыми соседями 5-й и 40-й армиями, информировать их командование о своих планах. Несогласованность в действиях смежных войск ослабляла их усилия, чем и пользовался противник. Наконец, вечером 6 сентября маршал Шапошников сообщил, что Ставка решила подчинить 21-ю армию командованию Юго-Западного фронта. Но к тому времени положение на нашем северном фланге стало чрезвычайно тяжелым. Тучи над нашими головами сгущались. Сведения, которыми мы располагали, свидетельствовали о том, что гитлеровское командование к началу сентября 1941 года нацелила против Юго-Западного фронта не только те войска, которые до этого наступали на киевском направлении, но и крупные силы с московского стратегического направления и с южного крыла группы армий «Юг». Как выяснилось впоследствии, в ударе против северного крыла наших войск участвовало свыше 8 пехотных, 3 танковых, и 3 моторизованных дивизий, а против южного крыла в районе Кременчуга противник сосредоточил 12 пехотных, 4 танковые и 3 моторизованные дивизии. Кроме того, в полосе от Акуниного до Кременчуга враг имел, не считая оперативных резервов, 20 пехотных, 1 танковую и 3 охранные дивизии. По самым минимальным расчетам, гитлеровское командование на киевском стратегическом направлении создало более чем двойное превосходство над силами Юго-Западного фронта. А если учесть все выгоды оперативного расположения вражеских войск и их абсолютное превосходство в танках и авиации, то станет ясным, в каких неимоверно тяжелых условиях мы оказались. К тому времени все более рельефно стал вырисовываться замысел гитлеровского командования. Ударами сильных группировок по внешним флангам выйти в глубокий тыл основных сил нашего фронта с целью их окружения. Наиболее тревожно, как уже знает читатель, обстановка складывалась на севере. В то время как армии южного крыла Брянского фронта пытались уничтожить оставленный Гудерианом мощный заслон на нашу небольшую по своему составу только что сформированную 40-ю армию, обрушились главные силы ее танковой армии. Наши войска прилагали героические усилия, чтобы задержать танковую армаду в междуречье Сейма и Десны к северу от Конотопа и Бахмача. Командование фронта направляло сюда все свои резервы, но остановить врага не удавалось. 40-я армия с тяжелыми боями медленно отходила на юг. Наше командование, естественно, основное внимание уделяло событиям на этом крыле фронта. И хотя имелись признаки, что гитлеровцы что-то затевают и на юге, мы за свой левый фланг тревожились меньше. Считали, что здесь нашим войскам будет легче отбить противника. Все-таки линия обороны пролегает по Днепру, вдоль широкой водной преграды, которую фашистам не так-то просто преодолеть. К тому же мы рассчитывали, что если удастся задержать танки Гудериана на севере, то не достигнет цели и вражеское наступление на юге. К югу от Киева оборону продолжали держать растянутые на широком фронте дивизии 26-й и 38-й армий. В августе они сумели пресечь все попытки противника форсировать Днепр, и командование имело основание полагаться на их стойкость. Даже когда генерал-майор Фекленко, только что сменивший генерал-лейтенанта Рябышева на посту командующего 38-й армии, доложил, что юго-восточнее Кременчуга, в районе Дереевки, войска 17-й немецкой армии переправились на левый берег и захватили небольшой плацдарм, командующие и штаб фронта отнеслись к этому относительно спокойно. Приказав командарму решительными действиями ликвидировать плацдарм и пообещав помочь резервами, Кирпонос по-прежнему всю энергию отдавал руководству действиями войск северного крыла фронта. А там дела шли все хуже. Опасность нависла не только над 40-й армией, но и над войсками 5-й армии. Ее далеко выдвинутые на северо-запад 15-й и 31-й стрелковые корпуса, подковообразный фронт, которых проходил севернее Чернигова, у Любечи, упирался в Днепр, и далее по его берегу тянулся до Сорокошичи, оказались под угрозой окружения. Первые признаки этого появились еще в начале сентября, когда войска 2-й немецкой армии форсировали Десну, юго-восточнее Чернигова, и захватили плацдарм в районе Вибли. Одновременно дивизии 6-й немецкой армии усилили нажим со злополучного Акуниновского плацдарма. К 5 сентября они прорвались в район села Максим, где имелась переправа через Десну. Если бы фашистам тогда удалось здесь форсировать реку, они получили бы возможность соединиться со своими частями, обошедшими Чернигов с востока, и уже тогда главные силы нашей 5-й армии оказались бы отрезанными от остальных войск фронта. Ценой огромных усилий бойцы и командиры 228-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник Виктор Георгиевич Чернов, сорвали попытки врага переправиться через реку. К сожалению, это не ликвидировало угрозу. У фашистов оставалась возможность продвигаться к Чернигову по западному берегу Десны, перехватывая пути отхода дивизиям 31-го стрелкового корпуса. Противник удерживал плацдарм в районе Вибли. Немецкие части успели здесь крепко зарыться в землю, а сил, чтобы их выкурить, у нас не хватало. Неоднократные контратаки, стянутых сюда двух батальонов 62-й стрелковой дивизии и подразделений 204-й воздушно-десантной бригады, не дали результатов. Вражеская авиация висела над полем боя и не давала нашим бойцам поднять головы. Генерал Потапов приказал командиру 15-го стрелкового корпуса любой ценой отбросить врага за Десну. Полковник Бланк лично возглавил атаку. Подразделения понесли большие потери, Бланк погиб, а плацдарм так и не был очищен. Назревала необходимость отвести 5-ю армию за Десну, и за счет сокращения фронта и высвобождения резервов улучшить ее оперативное положение. Но генералу Потапову разрешили лишь несколько выпрямить линию обороны 31-го стрелкового корпуса. Эта мера существенно не меняла положение армии. Правильно оценив обстановку, главнокомандующий войсками юго-западного направления 4 сентября доложил ставке, что противник создал на флангах юго-западного фронта охватывающее положение и угрожает прорывом в глубокий тыл его войскам. В связи с этим Будённый просил выделить фронту необходимые резервы, а если ставка не располагает ими, разрешить вывести по две дивизии из Киевского укрепрайона и 26-й армии. Начальник генерального штаба в тот же день сообщил, что верховный главнокомандующий не возражает против такой перегруппировки сил внутри фронта. Мы в штабе фронта понимали, что этих мер далеко недостаточно. Сражение, приобретавшее все более широкий размах, сразу же, как губка влагу, поглощало наши небольшие резервы, создаваемые за счет ослабления сил на пока не атакованных участках. А ведь по наиболее ослабленным местам нашей обороны враг в любой момент мог нанести удары. Верховное командование делало все, чтобы помочь нам. К числу принятых им решительных мер следует, как я уже говорил, отнести объединение Центрального и Брянского фронтов в руках генерала Еременко, передачу ему резервов Ставки с единственной задачей разгромить войска Гудериана. С этой же целью была спешно создана 40-я армия, которая должна была выправить положение на стыке фронтов. Однако и у Ставки возможности были ограничены. Главком направления, внимательно следивший за событиями на нашем фронте, своевременно разглядел опасность, которую таил вражеский плацдарм юго-восточнее Кременчуга. 4 сентября Буденный связался с Кирпоносом. «Промедление с ликвидацией плацдарма у Дереевки смерти подобно», — сказал маршал и категорически потребовал сбросить гитлеровцев с левого берега Днепра. Для оказания помощи командарму Фекленко он рекомендовал направить ответственных представителей фронта. Кирпонос приказал мне вызвать к нему начальника артиллерии Парсегова, начальника автобронетанкового управления Вольского и заместителя начальника штаба ВВС Лозового Шевченко. «Поедут к Фекленко», — пояснил он. «Вы тоже готовьтесь отправиться вместе с ними». К счастью, все оказались на месте. Мы собрались в кабинете командующего. Здесь уже были Кирпонос, Бурмистенко, Рыков и Тупиков. Кирпонос сказал, что военный совет поручает нам помочь командованию 38-й армии ликвидировать Кременчугский плацдарм противника. «Мы просто не в состоянии отсюда, из Прилуг, уделить должное внимание этой очень важной операции. Разберитесь на месте и сделайте все, чтобы задача была выполнена. Регулярно докладывайте о ходе событий не только в штаб фронта, но и непосредственно главкому». «Прошу вас, товарищи», — добавил Бурмистенко, «позаботиться о том, чтобы все бойцы, командиры и политработники армии глубоко осознали важность стоящей перед ними задачи. Ведь если противник сможет оттуда прорваться навстречу войскам Гудериана, весь наш фронт окажется под угрозой катастрофы». Прощаясь, командующий фронтом сказал мне: «Вы, товарищ Баграмян, отвечаете за организацию работы, а также за своевременную информацию. Первый ваш доклад ждем завтра к исходу дня». Выезжали мы в разное время. От штаба фронта до Козельщины, где располагался командный пункт 38-й армии, было около 180 километров. Однако добирался я на машине почти весь день. Ехать пришлось большей частью по грунтовым дорогам, раскисшим после длительных дождей. КП армии разыскал с большим трудом. Мы старались как можно лучше маскировать расположение своих штабов, чтобы уберечь их от ударов с воздуха.